Глава 12. Когда Кокшаров привел дворника с приставной лестницей и заставил его вскарабкаться на чердак, никакой старухи там уже не было. «Что это значит?» — спросил антрепренер. «Лабрюйер, вы мне голову морочили!» «Я уговорил его отвезти фрау Хаберман в полицию», — вместо Лабрюйера ответил Стрельский. «Моего совета молодой человек послушался. И хватит тебе, Иван, вопить и буянить. Я в кассу заходил, так билеты на 3 ближайших спектакля распроданы. Ну, без аяксов тебе не обойтись. Ну, прости дураков, Иван, они больше не будут». «Я с вами в сумасшедший дом попаду», — ответил Кокшаров. «Ты уже в сумасшедшем доме», — утешил его Стрельский. «Ибо что есть театральная антреприза? Сборище безумцев, полагающих, будто они, вырядясь в пестрые тряпки и завывая загробными голосами, покорят мир? Вот что, Иван, раз уж Елена имеет такой успех, не попробовать ли в будущем сезоне еще что-нибудь из Офенбаха? Ну, хотя бы званый ужин с итальянцами. Очаровательная пародия. Придется, правда, набрать полдюжины статистов, но Зиночка в роли Эрнестины будет просто божественна. А я, так и быть, сыграю шуфлери». Терская стояла тут же и наградила Стрельского улыбкой. «Кое-что из Офенбаха можно и в этом сезоне включить в концерт. Наш дирижер показал мне ноты чудной баркароллы из сказок Гофмана», — сказала она. «Чур меня, чур!» — закричал Стрельский и даже осенился крестом. «Ничего из этой оперы исполнять нельзя, это к беде, к пожару!» «Точно!» — согласился, вспомнив Кокшаров. «Из-за этих сказок театр в Вене сгорел, опера с дурной репутацией. А дирижер Фельдман сказал, что ее после того наперекор всему поставили в Монте-Карло. И с большим успехом!» — возразила Терская. «Но ведь мы всю оперу ставить не будем. Это разве Мариинке под силу? А баркаролла? Пойдем, я сыграю на пианино и напою». Пианино было на дамской даче, взятое на прокат. Терская, уверенная, что мужчины покорно устремятся за ней, не оборачиваясь, поспешила к калитке, выскочила на морскую и увидела выходящую со двора дамской дачи Танюшу. «А ты куда, душа моя, собралась?» — спросила Терская. «Прогуляться по пляжу. А вот и зонтик с Николевым». Тут Танюша струхнула. Терская могла, заподозрив роман с Алешей, начать слежку. Венчание было под угрозой. Николев действительно был, с ее точки зрения, неподходящим женихом и даже обожателем. Увлеченная им девушка могла оттолкнуть поклонников более подходящих. Танюша все эти хитросплетения интрижек уже знала. Понимала она также, что Терская возлагает на нее большие надежды. «Да нет же, какой Николев?» Тут Танюша увидела выходящего из-за угла Лабрюйера. «Мы с господином Лабрюйером хотели пройтись, а вот и он». «На что тебе?» — удивилась Терская. «А он много интересного рассказывает про Ригу и про Штранд. Он ведь здешний. И мы иногда по-немецки говорим. Ты же знаешь, у меня немецкий совсем швах, а он поправляет. Что-то я не замечала, чтобы вы вместе прогуливались и по-немецки говорили». Танюша, игнорируя это разумное замечание, кинулась к Лабрюйеру. «Господин Лабрюйер, ну, наконец-то!» Незаметно для Терской она сжала его руку и продолжала с великолепным азартом. «Когда в прошлый раз вы мне Шиллера читали, я потом даже нашу хозяйку спрашивала, где в Майренхофе или в Бильдерингсхофе библиотека. хотела взять Шиллера на немецком. Так ведь разве она знает? Господин Лабрюйер, пойдем поищем библиотеку. Рукопожатие Танюши было более чем выразительным. Она впивалась в кисть собеседника ногтями, не больно, но со смыслом. «Выручай, пропадаю». «Простите, мадмуазель Оленина, что задержался», — сказал Лабрюйер. «А в библиотеку я вас отведу. Без Шиллера не останетесь». Терская с подозрением посмотрела на новоявленных любителей германской поэзии. Но Лабрюйер менее всего был похож на совратителя и Дон Жуана. К тому же, как знала вся труппа, он влюбился в Валентиночку Селецкую и не имел ни малейшей надежды на взаимность. «Вы ведь не возражаете?» — спросил Терскую Лабрюйер. Она окинула его взором. Невысокий, круглолицый, рыжеватый крепыш, не из той породы, которую окрестили девичья погибель, и природного артистизма в нем мало, только звучный голос, на который и клюнул Маркус. Такие мужчины, по мнению Терской, не умея ухаживать за дамами, бродят в холостяках годов до 45, а потом окрестные кумушки ухитряются сосватать их с безнадежными старыми девами или вдовами, имеющими по 6 детей от первых мужей. Хотя вон Савелий Водолеев того же типа мужчина, а вниманием не обделен, потому что умеет предлагать себя куда шустрее записных красавцев и щеголей. С чего бы мне возражать? Тоном вышколенной светской дамы сказала Терская. И Лабрюйер, предложив согнутую в локте руку Танюше, увел ее в сторону моря. Первые 50 шагов они шли молча. Потом девушка заговорила. «Вы не представляете, как я вам благодарна! Рад помочь прелестному созданию. Моя роль сыграна. Ой, блистательно сыграна. Вы замечательный. Я так боялась, что вы не поймете». Танюша не была слишком высокого мнения о Лабрюйере. В кокшаровской труппе, как во всякой другой, существовала своя табель о рангах. В ней героем-любовником и на сцене, и в жизни был Славской. Второе место держал Леодоров, очень стремившийся возвыситься. Для этого он завивал волосы, пудрился ради роковой бледности и всячески придавал себе сходство со знаменитым поэтом Блоком. Третье место Танюша отдала бы усатому Енисееву, если бы не его странные поступки и высокомерие. Задавак девушка страсть как не любила. Четвертое, как Шарову, Иван Данилович был, как говорили артистки, интересным мужчиной. Потом шел бы Стрельской, невзирая на преклонные годы, а уж потом Водолеев. И на последнем месте у Танюши, да у остальных артисток тоже, стоял Лабрюйер. Дело было даже не во внешности. Он оказался в труппе еще более чужим, чем Енисеев. Тот все-таки был прирожденным, хотя и плохо обученным артистом. А Лабрюйер артистом не был вообще. Он только пел, и Танюша это прекрасно понимала. «Как видите, понял», — ответил ей Лабрюйер. «Куда вас проводить? Меня? Вас же ждет кто-то или нет?» Танюша задумалась, глядя на Лабрюйера. Чувство, которое она сейчас испытывала, ни в одном психологическом учебнике, пожалуй, не нашлось бы. Благодарность пополам с жалостью. Да, ей вдруг стало жаль бедного пьяницу, который прибился к труппе лишь потому, что Маркусу лень было искать более подходящую персону. «А вы знаете, господин Лабрюйер, что ваш Енисеев вас обманывает?» — вдруг спросила Танюша. «Как обманывает?» Лабрюйер совершенно не ожидал такого ответа на свой галантный вопрос, а разгадать Танюшину логику даже опытному Стрельскому было бы мудрено. Ей-богу, обманывает. Дайте слово, что никому не проболтаетесь. Даю слово, тут же ответил заинтригованный Лабрюер. И нарушу его только с вашего позволения, мадмуазель Оленина. Понимаете, господин Лабрюер, я страстно желаю летать, как Зверева, как баронесса де Ларош, как княжна Шаховская. Я сплю и вижу, как лечу. Ну, в ваши годы это естественно, со вздохом сказал Лабрюер. Да нет же, не просто лечу, как маленькая, когда без всяких крыльев. Я на фармане лечу. Так вот, только Терской не говорить, она скандал закатит. Ну, я же обещал. Я недавно решила приехать на ипподром с самого утра, чтобы посмотреть, как Зверева летает на рассвете, когда нет публики. Ну, а первый поезд идет слишком поздно. Я вечером села на велосипед и поехала в Солитюд. Я взяла с собой одеяло, воду в бутылке, хлеб с маслом. Я очень хорошо собралась. А переночевать я решила в сенном сарае. Ведь где конюшни, там и сенной сарай. Отчаянная вы девушка. Да, а что делать, если хочется летать? Ну так вот, ночью на ипподроме я видела Енисеева. Ничего себе, изумился Лабрюер. А что он там забыл? Я не знаю, что он там забыл, серьезно ответила Танюша. И я даже не была уверена, что это он, хотя его усы с другими не спутаешь. Там есть еще наездник фон Эрлих, тоже высокий. А потом, когда я вернулась, в то же утро пришел полицейский и рассказал, что вы с Енисеевым ночью рыбу воровали и коптильню поломали. Ну, я и подумала, что раз вы опять всю ночь, как два аякса... Ну, да говорите уж прямо, Тамарочка, пьянствовали, и не как два аякса, а как две свиньи. Мерси, мсье Лабрюер. Ну, значит, я подумала, что нельзя же одновременно громить коптильню и прятаться на ипподроме. Ночь же. Извозчика не поймать, чтобы доехать, а расстояние там, наверное, верст больше 10. А потом буквально пару дней назад мы с Николевым решили утром пойти в церковь, к самому началу службы исповедаться и причаститься. Надо же, а то живем тут как нехристи, лоб перекрестить забываем. Это точно. Немного удивленный страстью в Танюшином голосе согласился Лабрюер. «Я стояла у калитки дамской дачи. Было очень рано. Еще даже молочница не приходила. На морской улице ни души. И тут слышу, велосипед едет. Я встала за акацию. Ну, мало ли кто там. А я на улице одна, а Николев за тужуркой побежал». И Танюша подробно рассказала, как приехал пассажиром на велосипеде Енисеев и как он правдоподобно изобразил пьяного до такой степени, что лег спать на клумбу с ноготками. Вот я и подумала, раз он для чего-то прикидывается пьяным, и у него есть товарищ с велосипедом, то, может, там, на ипподроме, все-таки был он? То есть он... с вами пошалил, коптильню поломал, а потом уложил вас под лодку, а товарищ на велосипеде его забрал. Ясно. А мне вот не ясно. Зачем он это делает? Так что я вас предупредила, господин Лабрюер. У нас в театре есть такое слово «ширма». Это человек, которым прикрываются. Ну, скажем, актриса выходит... замуж за кого-то ради приличия, чтобы потом продолжать роман с покровителем, так этот муж — ширма. Вот я и думаю, что вы для Енисеева тоже ширма. Все же знают, что вы вместе гуляете по штранду и шатаемся по штранду, как две пьяные свиньи, и безобразничаем. Ну, я примерно это хотела сказать. Лабрюер молчал довольно долго. Танюша смотрела на него сперва с недоумением, потом с тревогой. Это была как раз та пауза, которую на сцене выдерживает актер, чтобы показать, что его герой под гнетом обстоятельств теряет рассудок. «Знаете, Тамарочка, — произнес Лабрюйер, — устами младенца меня многие пытались отвадить от пьянства, и нужно было, чтобы пришла такая милая девушка, чтобы она сказала: «Старый дурак, из тебя сделали игрушку, а ты и доволен». Я так не говорила. Тамарочка, я очень редко прошу о помощи, а вас попрошу. Ну тогда и я вас попрошу, — воскликнула Танюша. Можете на меня рассчитывать? Так вот, наблюдайте за Енисеевым. Наблюдайте, но ничего не предпринимайте. У меня есть подозрение, что это мошенник высокого полета. А уж в мошенниках я разбираюсь, то есть должен был бы разбираться. «Кем вы были, прежде чем пойти на сцену?» — спросила сообразительная Танюша. «Служил», — кратко отвечал Лабрюйер. «А службу бросил потому, что не оправдал доверия начальства. Я совершил ошибку, желая казаться более значительным и способным, чем я есть. После этого я проклял свое дурацкое самолюбие и самолюбование. Но, господин Лабрюйер, отчего же вы тогда пошли в артисты? Ведь артисту нельзя без самолюбия и самолюбования», — удивилась девушка. «Вон на Славского посмотрите. У него всякая поза выверена и отрепетирована перед зеркалом. Но бог с ним, со Славским. Вы обещали мне помочь». «Я готов. Нам с Николевым нужно будет, зайти кое-куда. Так вы пойдите с нами, как будто мы все втроем собрались на прогулку, а потом посмотрите, не идет ли следом кто-то из наших. Покараульте, понимаете?» «Что вы затеяли? Узнаете. Надеюсь, что-то хорошее и полезное? Душеспасительное!» Не желая раньше времени выдавать секрет, ответила Танюша и рассмеялась. «Тамарочка, у меня просьба. На даче доставляют свежие газеты. Сколько я знаю род человеческий, старые обычно складывают в стопочку и держат в каком-нибудь неподходящем месте, пока они не пригодятся для растопки. Так вот, не могли бы вы принести мне стопку с вашей дачи? У нас она тоже имеется, но я не хочу, чтобы Енисеев видел мой интерес к газетам и что-то заподозрил». «Принесу, конечно. А на что вам? Вы ведь знаете, что мои с Енисеевым похождения просто золотое дно для местных репортеров. Два аякса угнали купальную повозку. Два аякса пели и плясали на крыше киоска мадам Вассерман. Так вот я хочу слечить, не было ли в те ночи, когда он накачивал меня спиртным, так что в ушах плескалось, каких-то странных или вовсе противозаконных происшествий». «Я же вам сказала, в ту ночь, когда вы воровали копченую рыбу, убили жену Сальтерна». «Вот как раз это может быть случайным совпадением. Но если выяснится, что пока мы колобродили, где-то воры обчистили дачу и взяли добра на 100 000 рублей, так это уже ближе к истине». Расставшись с девушкой, Лабрюйер крепко задумался. Он был из тех людей, что не производят впечатления злопамятных и мстительных. Но он правильно сказал о себе Танюше. Самолюбие у него имелось и немалое. Другое дело, что он сам себя наказывал, смиряя и загоняя в самый дальний угол сознания это самолюбие. Это можно проделывать долго, но не бесконечно. Если ты, разумеется, не отшельник-аскет в пустыне Фиваиде, и то в самые первые века христианства. Подарки, которые получала госпожа Эстергази от неведомого поклонника, навели его на мысли, далекие от любовных. И странные действия Енисеева легли горстью совершенно необходимых кусочков смальты в ту мозаику, что начала составляться в голове Лабрюйера. Если бы Енисеев попался ему сразу после рассказа Танюши, возможно, Лабрюйер бы не сдержался, брякнул от возмущения какую-то глупость. Но у него было время успокоиться. Вечером предстоял концерт, а после концерта они со Стрельским собирались исчезнуть. Старый артист додумался поселить Вильгельмину Хаберман где-нибудь на Штранде, сняв комнату у рыбаков. Уж там-то ее бы искать не стали. Лабрюйер вспомнил, что имеет там знакомца, владеющего хутором за Дубельном, Вассерне. Переезд совершился успешно, и Лабрюйер хотел вместе со Стрельским, умеющим очень хорошо располагать к себе людей, навестить старушку и расспросить ее более толково.